Глава 14. Васко. Мы двинемся на север, готовые ко всему. Кардам Крум, угрожающий крестейским землям, был одновременно опасностью и возможностью. Как и Черный фронт, присутствие разрушителей империи ставило меня в идеальное положение для игры за обе стороны. Если я вновь завоюю Пендурум и верну его императору на блюде, возможно, он наконец признает, что нуждается во мне. Для Иосиаса я был отгоняющей крыс собакой, которая слишком громко лает, поэтому ей не разрешают спать в доме. Но если бы я заключил союз с Рубади и позволил им делать все, что заблагорассудится, за исключением набегов на Симпурийскую территорию, крестейцы приползли бы ко мне за помощью. Позволь крысам грызть их голени, и лающая собака окажется достойной любви. Ей даже разрешат спать в постели. Это была тонкая игра. Я должен был представить, о чем думают и что предпримут Иосиас и Крум. Приходилось мысленно играть с ними в убийцу султана, когда доской служил Крестес. И чтобы у меня получилось, надо было больше узнать о Круме. Его имя никогда не звучало громко, и мне не удалось найти о нем что-либо в Тетисе или в имперских записях, чтобы составить полную картину. Не считая слухов от Роуна. «Я слышал это от Евнуха во дворце много лет назад», — сказал он, когда мы наслаждались лемносским вином на террасе его поместья на побережье. «Некий рутенский экскувитор избежал резни после кошмарной осады, и по дороге на север его настигла свирепая красавица-охотница. Она взяла его в плен и со временем полюбила. Ее звали Батар. Она была хатун небольшого рубадийского племени Крум. А его Владис, он служил экскувитором у экзарха Григория Цесарского. Чтобы лучше вписаться в новое окружение, он взял себе имя Кардам». Звучало интересно, особенно в том, что касается Цесара и осады. 15 лет назад экзарх Григорий оказывал упорное сопротивление 100-тысячной армии шаха Джаляля. 6 лун его бесконечно осыпали стрелами и ядрами из бомбард, но стены Цесары стояли непоколебимо. По слухам, даже старухи забирались на крепостные стены, чтобы вылить на головы захватчиков содержимое ночных горшков. Видя это, шах Джаляль задыхался от ярости и отчаяния. Он обратился с молитвой к падшим ангелам, и те послали ему на помощь одного из своих царей — Касласа, злобное отражение Сакласа. Каслас разбросал по городу свои мерзкие коренья, из которых вырвались черви гнили. Черви пожрали население, и город пал. Хотя благодаря упорству Григория император Ираклиус получил достаточно времени, чтобы собрать новую армию и гнать истощенных сермян до ворот Растергана. Цена, которую Григорий заплатил за спасение Крестеса, была безмерной. Когда ворота города открылись, сермяне перебили всех оставшихся в нем людей. Говорят, пощадили только красавицу дочь Григория и отдали ее в качестве трофея воину Забадару, который принес голову Григория шаху Джалялю. И по сей день Цесара лежит в руинах. Проклятие Касласа остается в силе. По крайней мере, так утверждали крестейцы. Сермяне, скорее всего, рассказывали совсем другую историю. Истина была погребена под руинами Цесары. «Есть какие-нибудь официальные записи о том, как Владис стал Кардамом Крумом?» — спросил я. «Надо поспрашивать в высоком замке», — отозвался Роун. «Но ответ будет не раньше конца зимы». Я сел на шелковую кушетку и посмотрел на бурные воды Зеленого моря. «Не трудись. Придется двигаться на ощупь, хотя твой рассказ, пусть и довольно странный, проливает кое-какой свет». Роун позвонил в колокольчик. Появился усталый мальчишка-слуга. «Принеси нам того вина, что приправлено изюмом», — распорядился экзарх. Мальчик кивнул и убежал выполнять приказ. «Хит тебя осудил бы», — хихикнул я. «Он говорит, что сладкое вино ослабляет сердце». «Тогда почему мое такое сильное?» Когда Роун улыбался, его усы касались ушей. «Как там поживает Алия?» «Надеюсь, вы поладили?» Я женился на внучке Роуна в старейшей часовне Тетиса. Церемонию провели по-быстрому. В тот момент, когда священник обмакнул наши руки в тяжелую воду, Роун, видимо, вздохнул с облегчением. Один из богатейших людей на земле теперь стал его внуком и больше не нанесет ему удар в спину. Развестись после такой свадьбы непросто, и я застрял в этом браке. Вот только мы так и не стали полноценными супругами. После церемонии мы с Алией вернулись на мою виллу, но я не подошел к жене. Сказал ей, что слишком устал, и отправился спать. К счастью, она не сказала об этом Роуну, хотя наверняка скажет, если в ближайшее время я с ней не лягу. «Как тебе удалось воспитать такую разумную, любознательную и вдумчивую девушку?» — спросил я. «Нет ни одной темы, которая не тронула бы ее ум. С ней можно разговаривать всю ночь напролет». «Да, она умна, вся в мать. Но, надеюсь, по ночам вы не только оттачиваете умы». «Понимаю, ты хочешь правнуков. Честно говоря, я поражен, что у тебя их еще нет». «И однажды этот правнук может стать экзархом, если ты воспитаешь его правильно». Это вряд ли входило в мои честолюбивые планы, но Роуну я об этом сообщать не собирался. Слуга принес амфору с вином и поставил ее на стол. Когда мальчик открыл глиняную пробку, мои ноздри наполнились богатым ароматом. Слуга налил вино цвета дубовой коры сначала в мой кубок, а потом в кубок хозяина. Насладившись запахом, я сделал глоток. В меру сладкое, а изюм придал вину дополнительный вкус. Не зря Лемнос славился именно этим вином. «Прости, что возвращаюсь к делам», — сказал я. «Но мы приготовили список необходимого для похода на север. Легион позаботится обо всем, нужны только люди. Я хочу забрать 2000 солдат из твоего гарнизона». «Они воюют под знаменами Императора». Роун сделал долгий глоток. «Хотя, конечно, плачу им я». «Так кому они подчиняются?» «Думаю, ты уже это знаешь, иначе не высказал бы эту просьбу». «Но если я дам своих людей под твое командование, ты должен позаботиться о том, чтобы паладины не действовали против интересов императора, по крайней мере, внешне. Иначе возникнет ужасно неловкая ситуация, которая навлечет на мои владения гнев Гипериона». Я сделал огромный глоток изюмного вина. Оно действительно было восхитительным, но все равно не могло подсластить то, что я услышал. «Не похоже, что у меня будет свобода действий в окружении стольких имперских солдат. Но без них великий Каган не сочтет меня серьезной угрозой. Всего-то с 700 наемников, которых я могу собрать». «Я понимаю твою дилемму, поверь. Я всю жизнь использовал имперские знамена в своих целях. Вот почему я уверен, что ты должен повести за собой эти 2000 паладинов. Они придадут твоему походу сладкий имперский привкус, хотя само вино все равно будет нашего, симпурийско-саргосского разлива». Я понял, что он имел в виду. Этот человек знал, как влезть в имперский мундир. Мне придется держать карты при себе, как он, должно быть, делал всю жизнь. Больше никаких речей и рубинов, сорванных с груди восточных рабынь. Перед армией святых паладинов мне придется играть самую отработанную и старую роль — священника. Когда я прошел по саду с тюльпанами к двери своей виллы, изнутри послышалось хихиканье. Два голоса — Анна и Алия. Они сблизились, и это меня не радовало. Алия была образованной, хотя и наивной высокородной девушкой. Анна же — полная противоположность. Невежественная, но проницательная девушка низкого происхождения. Кто знает, какой яд она может влить в уши Алии, чтобы завоевать ее расположение. Если Алия расскажет об этом Роуну, то разрушит здание, которое я возвел. Но я не мог запретить дочери и жене общаться. Достаточно странно уже и то, что я запретил Ане покидать виллу, хотя всегда мог заявить, что это ради безопасности. Еще больше ограничив ее свободу, я рисковал, что о моей жестокости по отношению к дочери узнает человек, который обожал своих многочисленных дочерей и внучек. Я открыл дверь и вошел. Роун сказал, что когда-то жил на этой вилле, и для него честь подарить ее мне. Все здесь было из белого мрамора, за исключением известняковых колонн, поддерживавших высокий потолок. Мраморный пол, казалось, никогда не терял блеска, сколько бы его ни топтали. Увидев весь этот простор и роскошь, я начал понимать, почему Роун не хотел покидать свою страну. Симпурийцы умели строить дома. А их женщины знали, как превратить здание в настоящий дом. Алия умела готовить, шить, убирать и украшать жилище. Была прекрасной хозяйкой. Пожалуй, если бы она научила Анну чему-нибудь, то нашла бы приличного мужа, когда у меня отпадет в ней надобность. «Как поживает дедушка?» — спросила Алия, пока я снимал плащ. Она стояла прямо, держа руки за спиной. Анна изо всех сил старалась ей подражать, хотя ее сутулость была очевидна. Одевались они тоже одинаково. После свадьбы Алия подарила Ане несколько шелковых платьев, а также простые шаровары и туники, которые женщина обычно носит дома. «Так же крепок, как и его вино», — хмыкнул я. «Молюсь, чтобы в его возрасте я был так же полон жизни». Я пожурил его за то, что пьет слишком много сладкого вина, но кто знает, может, в этом и заключается его секрет. «Ох, не потакай ему», — вздохнула Алия, закатив глаза. «Он будет пить вино, даже если его подадут падшие ангелы». «Охотно верю», — засмеялся я и перевел взгляд на Анну. «Дочь моя, может, сделаешь нам ячменного чая?» «Я ей помогу», — сказала Алия. Видимо, она поняла, что Анна не умеет делать ячменный чай, но стыдится признаться в этом. Алия была воплощением любезности. «Слишком мила. Если она останется со мной, придется ее вышкалить. Хотя для этого еще слишком рано, поэтому я просто кивнул и сел на одну из трех бархатных кушеток, стоящих в гостиной. Я не собирался торопить события с Алией во всех отношениях, и особенно в том, что касается ее воспоминаний о странниках. Я не хотел повторения истории с Марой. Мы слишком настойчиво заставляли ее вспоминать, и это настроило ее против нас. Нет, с Алией я выберу противоположный подход и тем самым обрету союзника не только до конца этой жизни, но и на все время, пока существует моя душа». Девушки вернулись с каменными кружками и котелком ячменного чая. Я предпочитал не сладкий кофе и более крепкий восточный чай, но подобные удовольствия были неизвестны на этих берегах, и мне не хотелось казаться еще большим чужаком. Алия села рядом со мной, а она напротив. «Когда мы уезжаем?» — спросила меня дочь, когда я взял свою чашку. «Как только соберем все необходимое?» — ответил я, потягивая горячую жидкость со вкусом ячменя. «И когда это будет, отец?» С моих губ чуть не сорвался язвительный ответ, но я не стал его озвучивать, чтобы Алия не подумала обо мне плохо. «Через несколько дней. Мне нужно завершить кое-какие дела. Как вы думаете, что Кардам Крум хотел бы получить в подарок?» Я не сомневался, что у Алии есть мнение на этот счет, но она молчала, видимо, чтобы могла ответить Анна. «Я ничего не знаю ни о нем, ни о его народе», — призналась Анна. «Но каждый чего-то желает». Она посмотрела на меня со страхом и нежностью. «Может, если ты выяснишь, чего ему всю жизнь не хватало, то найдешь нужный подарок?» Я кивнул. Это произвело на меня впечатление. «Алия, чего не хватает Кардаму Круму, как ты считаешь?» «Ну, жен у него точно достаточно?» — хихикнула она, и атмосфера потеплела. «Нет», — покачала головой Анна. «Я думаю, именно этого ему и не хватает». «В каком смысле?» Поинтересовался я. Ее странное предположение распалило мое любопытство. «Каждый месяц он берет новую жену, потому что ищет что-то в каждой из этих женщин, но к своему разочарованию не находит». «И эта потрясающая проницательность исходит от Анны. Неужели я неверно о ней судил? В конце концов, в ней течет моя кровь. Может, передался и ум?» «И что, по-твоему, он ищет?» — спросила Алия. «Думаю, то, что когда-то у него было, но как бы он ни искал, больше найти не может». От слов Анны я на несколько секунд онемел и не мог ничего ответить. «Мне кажется, надо слегка снизить ожидания», — сказал я с искренней улыбкой. «Давайте не будем пытаться узнать его глубинные потребности, а дадим ему просто легкомысленную забаву». «Дедушке ты подарил аркебузу для охоты», — сказала Алия. «Для многих рубади охота — священное занятие. Они охотятся не просто ради развлечения, это образ жизни. Они буквально поклоняются охоте». Вот она, начитанность Алии. И это нравилось мне даже больше, чем я ожидал. «Мне кажется, кашанская аркебуза — отличный подарок», — я хмыкнул. «Будем надеяться, что он не нацелит ее на нас». Я выглянул в окно. Солнце клонилось к закату, и предстояло еще многое успеть. Надо поехать в порт компании в Полицерре, чтобы встретиться с капитанами зимующих там галеонов. Моя позиция в компании становилась все более весомой. Хотя формально я оставался капитаном, чисто по собственному желанию, поскольку это позволяло мне меньше времени проводить в кабинете и больше на поле битвы. На практике я был скорее главнокомандующим, имея под началом целый торговый флот. Я встал. Мне надо подготовиться и просмотреть много счетных книг. «У тебя же встреча сегодня вечером?» — спросила Алия. «Да, я просто вызову экипаж и просмотрю книги по пути». «Могу я кое-что предложить?» «Разумеется». Алия взглянула на Анну. «Возьми с собой дочь. Она слишком долго сидела в заперти, ей не помешает прогулка». «Так значит, вот какова игра Анны. Заставить мою жену мягко попросить о чем-то от ее имени в надежде, что я охотнее соглашусь. Признаю, хорошая игра, потому что отказ новой жене в такой простой просьбе выглядел бы в лучшем случае неразумным, а в худшем — тираническим. Я уважал хитрость дочери, хотя и не одобрял. Вопрос заключался в том, какую цель преследует она. Попытается ли она сбежать, пока я буду на встрече? Если она достаточно умна, чтобы завоевать симпатии моей жены, то, надеюсь, не настолько глупа, чтобы считать, будто мы ее не выследим. В нынешний месяц в юг до Гипериона не добраться. Так куда же она может сбежать? А значит, если я возьму ее с собой, вреда не будет. Хорошо, Анна, поехали. Думаю, тебе пора познакомиться со своим новым домом». Первый час мы просидели в тишине. Я просматривал счетные книги, а Анна смотрела из окна кареты на траву, грязь и песок, образующие побережье Семпориса. То и дело припускал дождь, из-за чего прибой был более холодным, а дорога неровной. «И о чем говорят эти цифры?» — поинтересовалась Анна. Теперь в отсутствии Алии не было необходимости любезничать с дочерью. Я мог бы просто не замечать ее, но все-таки решил ответить. Торговец имеет дело с цифрами, как драматург со словами. Они говорят мне обо всем, что нужно знать. «Как это?» «Скажем, я покупаю слиток железа в Тетисе и продаю в Демаскаре. По какой цене мне его купить? Сколько будет стоить перевозка? Почем следует выставить его на продажу? И какой в итоге окажется моя прибыль после всех этих трудов? Все записано здесь. И моя задача — знать все подробности, чтобы принимать верные решения о том, что куда перевозить. Я достиг таких вершин, потому что уделяю внимание каждой мелочи. Но ты пишешь только на полях. Я не счетовод. Я не меняю ни единой цифры, это исказит истину. Моя задача — лишь анализировать цифры. Она снова начала смотреть в окно, а я вернулся к книгам. Должен признать, это была безрадостная работа, но я сказал ей правду, и нельзя было расслабляться. Экипаж затормозил и остановился. Я открыл окошко, чтобы обратиться к кучеру, которого отдал мне Роун, как и сопровождавших нас спереди и сзади всадников. На сельских дорогах осторожность никогда не помешает. «Почему ты остановился?» — спросил я. «Дорога впереди затоплена, господин». «Так почему же ты не найдешь объезд?» «Мы его ищем». Тянулось томительное ожидание. На экипаж набрасывался завывающий ветер. Анна потерла ладони. Холод в бурю — не самая приятная вещь на свете, а мы не были подобающе одеты. Вот почему я был потрясен, когда Анна взялась за ручку и открыла дверцу. «Анна!» — окликнул ее я. «Что ты вытворяешь?» Она бросила на меня резкий, как нож, взгляд, вышла из экипажа и закрыла дверцу. Я открыл окошко, чтобы приказать кучеру ее задержать, но его не оказалось на месте. У меня не было другого выхода, кроме как сделать это самому. Я вышел под проливной дождь. Всадников нигде не было видно, поскольку они поскакали искать объезд. Но она отошла недалеко. Она стояла на раскисшей обочине и смотрела на море. «Что все это значит, Анна?» «Что именно?» «Почему ты стоишь под дождем?» «А тебе не все равно?» «Меня это беспокоит. Пусть всадники ускакали, но если попробуешь что-нибудь выкинуть, далеко ты не уйдешь». Она хихикнула. «Неужели похоже, что я решила сбежать?» «Нет, моя единственная возможность сбежать — это подхватить потливую лихорадку, если повезет». «Ты можешь разжалобить такими приемами Алию, но не меня. Садись обратно в экипаж, или я затащу тебя волоком». «Так затащи. Давай. У всех на глазах». Она хмыкнула. «Пусть все увидят, как отвратительно ты обращаешься с дочерью. Ты хороший притворщик. Так пусть все увидят твое истинное нутро». Я хотел схватить ее за руку, но Анна меня оттолкнула. «С силой». Я чуть не шлепнулся на скользкой дороге, но успел восстановить равновесие. «Ты об этом пожалеешь», — сказал я. «Еще как пожалеешь». «Не сильнее, чем жалею о том, что родилась». «Я не меньше сожалею о твоем рождении, уж поверь. Думаешь, я поступил с тобой плохо? Если не будешь вести себя как подобает, станет только хуже». «Вести себя как подобает? Эти 2 месяца я всячески старалась не доставлять никаких хлопот. Даже любезно с тобой обращалась, а ты... ты меня презираешь». «А чего ты ожидала?» «Не знаю. Я знаю лишь одно. Придет день, и я отомщу. Суну тебя лицом в огонь и буду держать, пока у тебя не вытекут глаза. И это будет так приятно». «Твое право. Это будет справедливо. Но я стою выше правосудия. Я могу сделать с тобой такое, что ты забудешь об этом огне. Мне лишь надо попросить красного Иона нацарапать на твоем животе крошечную кровавую руну. Такую маленькую, что другие примут ее за родимое пятно. Но она сделает твою жизнь в 1000 раз хуже, чем сейчас. Ты будешь молить не только о смерти, но и об огне». «Как ты можешь быть таким?» — засмеялась она. «Я уже даже не злюсь. Мне жаль тебя. И жаль Алию. Ей придется тебя терпеть архангел знает сколько времени. Мама сбежала, и я молюсь, чтобы она забыла обо мне. Но Алия — добрая душа. Наградить такое мерзкое создание, как ты, такой доброй женой. Архангелы 12 бывают так жестоки». У нее были острый язык и быстро вскипающее сердце, как у матери, а также крестьянская склонность предписывать судьбу воле ангелов. «Думаешь, людей вознаграждают за доброту?» Я ехидно улыбнулся и покачал головой. «Позволь, я дам тебе урок, как твой отец. Милосердных ангелов не существует ни в небе, ни на земле. не бывает и справедливых ангелов. Есть только жестокие ангелы, Анна. Чем больше жестокости ты готова совершить ради своей истинной цели, тем больше у тебя шансов ее достичь. По правде говоря, я никогда не питал к тебе ненависти. Но давным-давно принял решение, которого придерживаюсь и по сей день. Кровные узы не имеют для меня никакого значения. Только узы душ. Я сказал уже слишком много. Мне не хотелось открывать своей невыносимой дочери правду о странниках. Я знаю, кто ты и кто моя мать. Может, ты считаешь меня тупой, но я способна сложить 2 и 2. Она прошла мимо меня к карете. Когда она забралась внутрь, как раз вернулись всадники. Я последовал за ней, мокрый и замерзший. К счастью, встреча прошла более гладко, чем поездка. Мы были готовы выступать. Многие в компании жаждали новых приключений. В конце концов, в нее и поступали любители приключений. А еще любители поживиться награбленным. По пути мы, несомненно, найдем что-то ценное, даже если продавцы не будут готовы торговать. Торговля под дулом пушки. Так назвал это Набоб Коа, когда мы заставили его открыть сокровищницу с редкими металлами. Но мы все же заплатили за них. В Тетис мы вернулись уже поздно вечером. Алия приготовила печень ягненка, вымоченную в молоке и уксусе, чтобы избавиться от специфического привкуса. Мне нравилась печень в любом виде, но Алия заметила, что я не люблю сыр, хоть я ей и не говорил. Анна села за стол и съела несколько кусочков, но не разговаривала, даже когда Алия спросила ее, почему она не голодна. После нашей ссоры под дождем Анна не произнесла ни слова. Похоже, молчание стало ее новым оружием. После ужина я попытался ускользнуть в постель, но Алия позвала меня на внешнюю кухню, где слуги драили посуду. Мы вышли в сад с тюльпанами, чтобы никто не услышал. Светила убывающая луна. «Как прошла встреча?» — спросила Алия. «Есть новости?» «Мы готовы к путешествию. Планы составлены. Пойдем к горе Дамаф и перезимуем в тамошних крепостях. А когда начнет таять снег, возьмем на прицел Пендурум». «Хорошо. Разумный план. А знаешь, я надеялась, что она взбодрится после вашего возвращения, но она выглядит еще более мрачной». «Мы повздорили. Это у нее пройдет». Лишь тогда я заметил, что Алия заплела косы и подвела глаза каялом, чтобы придать лицу красок. Она была привлекательной девушкой, в особенности для тех мужчин, кто предпочитал тонкую элегантность. Я залюбовался ею, хотя она и не возбуждала мои чресла. Алия тяжело вздохнула. «Понимаю, как банально это звучит, но отец меня очень сильно любил. Как и матушка. Больше, чем я, вероятно, заслужила. И все же по какой-то причине я никогда не чувствовала себя дома, как дома». «Потому что твой дом в другом месте». «Где?» Это был главный вопрос. Где находится остров? В надежде найти его, мы пересекли морские туманы, но обнаружили лишь одну мерзость за другой. Гавань коварных отмелей, проглоченных людей и проглоченного титана, пылающие стены, световую пушку. Я поднял взгляд на небо. «Ты помнишь, как он выглядит?» Алия тоже посмотрела наверх. «Звезды были совсем другие. Более живые, танцевали друг с другом. И совсем близкие, как будто можно дотянуться рукой. Синие, красные, золотистые, зеленые. Созвездия были красочнее, чем мертвый лес осенью». Она описала все в точности так, как я помнил. Как помнили Ион, Хит и Тревор. «Алия, ты ведь никому об этом не рассказывала?» «Однажды я рассказала матери, но она велела мне больше никогда об этом не говорить. Теперь я понимаю, насколько это опасно. Может привлечь внимание Инквизиции». «Я никогда не позволю Инквизиции тебя тронуть. Отныне и до скончания времен ты одна из нас. и я гарантирую тебе защиту в этой жизни и во всех других. Пусть я и не любил тело Алии, а ум ее ценил лишь отчасти, я любил ее душу, а значит, любил ее истинную суть, и надеялся, что она поймет эту любовь и примет ее. «Прости». Алия села на каменную скамью и закрыла лицо руками. «Я никогда этого не понимала и до сих пор не понимаю». В такие мгновения во мне вскипала кровь. Я был пастухом, который должен привести заблудших овечек домой. Но сначала я должен был помочь им понять и обрести веру. Я сел рядом с ней. Даже взял ее руку в свою. «Послушай, Алия, ты ведь изучала мировые религии. Скажи, что ты знаешь о религии жителей шелковых земель?» «Они называют свою церковь Метеорой. Священное место находится в кратере шириной в сотню миль». Она покрутила локон своих прямых волос цвета вороного крыла. «Или в тысячу миль?» «Неважно. И чему они поклоняются?» «Колесу». «И что это за колесо?» «Говорят, это то место, куда попадают все души после смерти, а потом душа возвращается на землю, возрождаясь в другом теле». «Это называется реинкарнация». Я повертел головой и убедился, что никто из слуг не подслушивает. Они ведь люди Роуна. Но на всякий случай я еще и понизил голос. «Именно так все и происходит, Алия». На ее переносице образовалась морщинка. Алия с тоской посмотрела на меня. «Но как же то, чему нас учили о Баладикте, Фонтане и Суде Принципуса?» «Забудь об этом. Метеоры, Латиане и Тессиане — в каждой вере есть зерно истины. Но ни у кого нет целого». «А у тебя есть?» Я не мог сдержать смешок. Я этого не утверждал. «Но знаю истину, которая имеет значение для нас с тобой. Не хочу взваливать на тебя слишком много, дорогая, но мы странники. Мы отличаемся от остальных. После смерти мы не попадем на колесо. Вот почему мы помним свою первую жизнь». «Не понимаю». Правой рукой я зачерпнул горсть земли, а левой нащупал одну песчинку. «Это песчинка душа». Я бросил ее в горсть земли и все перемешал. «Когда тело умирает, душа возвращается на колесо, в великое море душ. Она смешивается с этим морем так, что ее невозможно вычленить. Теперь ее уже никогда не вернуть в прежнем виде». Кончиком пальца я взял из кучи грязи крупинку. «А теперь представь, что душе пришло время переродиться. Скажи, это та же песчинка, которую я бросил в землю?» Алия покачала головой. «Нет. Душа, попавшая на колесо, смешивается с морем душ и становится другой». «Именно так. Такова судьба всех людей, каждой жизни, за исключением нас, странников. Наши души сохраняются прежними и не смешиваются с другими. Мы помним прошлые жизни. Этим мы отличаемся от других. Это объединяет всех нас». «Но почему мы такие?» «А почему вещи таковы, каковы есть? Мы просто такие». «И какова наша судьба?» Она задала единственный вопрос, имеющий значение. Я бросил землю обратно и вытер грязные ладони. «Не хочу тебя пугать». Я снова взял ее за руку обеими ладонями и заглянул в глубину серебристых глаз. «Этому миру скоро придет конец, Миралия. И с этим уже ничего не поделать. Никого не спасти от кошмара расколотого яйца. Но я спасу нас, странников. Спасу наши души, и они не станут частью такого странного создания, что его не постичь умом». Ее зрачки расширились от ужаса. «Но как?» Я посмотрел на звезды. Когда-то я верил, что остров находится где-то за морскими туманами. За долгие годы бесплодных скитаний по миру я понял, что остров лежит где-то там, в море ночи. Я приведу всех нас домой.